Просто делай, как все. В павильоне торгового центра было душно и пахло то ли ладаном, то ли просто дешевыми благовониями. От этих запахов, грубых, вычурных и приторно-сладких, мой пустой желудок попытался вывернуться наружу, и мне пришлось сглотнуть подступающую горьковатую жижу, смесь слюны и желудочных соков. Маша прошла вглубь до людей, сидящих прямо на полу, присела на корточки рядом и потянула меня вниз за собой. Я нагнулась и осмотрелась. Одни женщины, слишком разнородные, чтобы обобщать, полные, худые, пожилые, школьницы, человек 30, все в обычной одежде, без лохмотьев, халатов и вообще без странностей. Мне хотелось осматривать их прямо и смело, но я боялась их смутить. Пялюсь неприкрыто, как на экзотическое племя. Лучше было смешаться, раствориться, не выделяться и замереть. Но я так не умела. В близком доступе у меня была только Маша. Я задумалась, сколько ей лет. На первой встрече я искала в ней признаки сектантки, а все человеческое пропускала. Детская одутловатость, нежная кожа, рот, сомкнутый немного кривовато и обидчиво, будто она борется со слезами. Ей лет 18. Даже в слабом свете на стенах угадывались граффити. Такие, немного в стиле Бэнкси. На них черно-белые люди с капюшонами на голове замерли в прыжке на роликах и скейтах. Сейчас в полумраке эти темные силуэты, люди без лиц, сами напоминали сектантов, обезличенных и безвольных. Пол был холодным, из шлифованного бетона, изрезанный следами от чужих падений и трюков. Снова писать кровью я не хотела, поэтому садиться на него отказывалась. Маша сняла с себя куртку, свернула и опустилась на нее, как на подушку. Я повторила за ней. Заиграла музыка. Сначала тихо, потом все громче. Это была даже не музыка, а шум с рваными торопливыми ритмами, напоминающими случайные колебания. В шуме прорезался то ли шелест, то ли снежный хруст. Добавились высокие звуки пунктиром. Я невольно стала покачиваться, улавливая какой-то порядок в этом мерцающем хаосе. Не знаю, сколько это продолжалось, но головокружение слилось со звуками, и я стала частью невидимого потока. Всё материальное вокруг расплылось, превратилось в мутные пятна, зал потерял очертания, стал темной бездной. Какие-то древние инстинкты выстрелили в мою кровь адреналином. Гармония внешнего и внутреннего рассыпалась. Я рассоединилась с музыкой. Сердце разогналось, вырвало меня из вялости и помутнения. Остатками рассудка я приказала себе сопротивляться. Я дернулась, прикусила себе язык, жестко и нарочно. Привкус крови ударил по рецепторам. Я очнулась. Хотелось бежать и одновременно остаться. Какой-то уродливый интерес перемешался с пудовым ужасом. Я выбрала ничего не делать. Поодаль, метрах в 15, сидели мужчины. И опять никакой специальной одежды и схожестей. Сложно сказать, сколько их там было. Я пыталась пересчитать по головам, но они вставали с мест, заходили куда-то в темноту. Видимо, там стояла стенка или ширма, которая что-то прятала. Возвращались оттуда и разносили по залу какие-то предметы. В темноте и издали казалось, что они разносят камни. Проекции звезд блуждали по залу, и если смотреть долго, то начинало казаться, что это мы летим мимо них. Мужчина лет 35 в темной водолазке подошел ко мне и протянул раскрытую ладонь. Он держал большой темный камень с крупными черными порами, как у воздушного шоколада или пемзы. Я заглянула мужчине в глаза в поисках безумия, а не найдя, зрачки не мечутся, желваки спокойны, взяла подарок. Моя ладонь дернулась вниз. Камень был тяжелым, словно набит болтами. Я повернулась к Маше и спросила: «Это зачем?» Маша поднесла палец к губам, шикнула и еле слышно шепнула: «Просто делай, как все». Мужчины расселись обратно по местам. и начали вставать женщины. Женщины тоже пропадали в темноте и возвращались. Они шли медленно, несли в руках что-то хрупкое. Мне показалось, что это распустившийся цветок с длинными лепестками, которые стелились по коже. Женщины по одной подходили к мужчинам и протягивали сложенную лодочкой ладонь. Одна из них, в мешковатом платье до пола, заметив мою неподвижность, подошла ко мне. Она поднесла сначала сжатый кулак, а потом распрямила ладонь. В углублении лежал кусочек чего-то засушенного. Оно напоминало какой-то странный сухофрукт. Серое, обезвоженное и скрюченное. «Ешь», — сказала женщина. Вроде бы мягко, без нажима, но я сразу поняла — отказываться нельзя. Я взяла двумя пальцами кусочек и поднесла к ноздрям. Пахло лесом. «Ешь», — еще раз повторила женщина. Но в этот раз прибавила. «Это унесет твои печали». Я положила угощение в рот и спрятала за щекой. Женщина кивнула и исчезла в темноте. Я выждала немного, осмотрелась и выплюнула неизвестное в ладонь. Слюна успела высвободить вкус и стала пряной. Я сглотнула ее, и мозг сбросил на меня резкое удовольствие. То ли от того, что в меня впервые за сутки поступило что-то съестное, то ли от того, что оно оказалось наркотическим. Из темноты появился мужчина. Он тоже сел на пол, в центр зала, перед всеми нами, подогнув под себя ноги. Он был высоким, худым, в черной рубашке, с запущенной стрижкой. Из-под волос торчали только мочки ушей. Кончики с затылка ожерельем оплетали шею. Слишком молод для мессии, апостола и проповедника. Образом своим он не заигрывал ни с одним из известных мне богов. И я мысленно похвалила его за оригинальность. Незнакомца встретили тишиной. Но несколько человек, кто был в первых рядах, упали на холодный пол, расправились ровной складкой лицом вниз. Их руки раскинулись по полу, будто корни деревьев, которые тянутся к воде. Маша не падала лицом в бетон, но смотрела на мужчину пустыми совиными глазами, вытянувшись замертво. Я легонько тронула ее за локоть, но она не дернулась, не повернулась и, кажется, вообще не заметила. У мужчины в черном была книга в ветхой обложке. Выглядела она так, будто ее намочили, а потом высушили под жгучим солнцем. Расслоилась, вздулась, рассохлась в корешке, выцвела до палевого. Мужчина открыл ее и громко зачитал без приветствий. «Блажен читающий и слышащий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Эти строчки я знала. Его низкий голос напирал со всех сторон, возвышался над музыкой, вторил своим же словам, как в гулком коридоре, будто весь павильон был отлит из бетона. Только потом я разглядела бежевый микрофон у его лица. «А чудеса сегодня будут?» — голос мне отвечал. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов». Этот текст я читала сама, после того, как нашла цитату у Дэна в «Избранном». Люди вокруг стали кланяться лицом до пола и обратно. Они делали это так быстро и неистово, будто игрушки на батарейках. Я испугалась, что они смогут насмерть расшибить себе лоб, так и не дождавшись вылета на Сириус. Я не кланялась. «Находящихся перед престолом Его и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». На этом месте раздался гром. Примерно 60 пористых камней вдарили по бетону, а сидящие занесли руку для следующего удара. А потом еще и еще. В отрыве от слова и музыки по однообразному ритму. Раз, раз, Раз, раз. Удары были оглушительные и жуткие, вводили вначале в оторопь, а потом в забытье. Удар! Ему, возлюбившему нас! Удар! И омывшему нас от греха! Удар! Наших кровью своею! Удар! Примечание. Здесь и далее цитаты из Откровения Иоанна Богослова, также известного как «Апокалипсис», главы с 1 по 3. Я не трогала камень. Пол дрожал и хотел нас всех с себя скинуть. Гром заползал мне под одежду, в уши, в мозг, сотряс все внутренности, вибрировал внутри. Голод, запертый страх, горе и ужас, сладкая вонь — все сплелось, накинулось и одолело. «Соделавшему нас царями и священниками!» «Удар!» «Бог и отцу своему!» «Удар!» «Слава и держава во веки веков!» «Удар!» «Аминь!» «Удар!» «Се грядет с облаками и узрит!» «Удар!» «Его всякое око и те, которые пронзили его!» «Удар!» «И возрыдают перед ним все племена земные!» «Удар!» «Ей! Аминь!» Тело оторвалось от ума, перестало слушаться и начало барабанить вместе с другими. Я смотрела все из глубины себя, заткнутое в запертый угол. С ужасом. Мое тело было словно чужое. Оно выгибалось неестественной волной с каждым ударом, и казалось, что сейчас переломится в хребте, как ветка треснет на части. Я кричала изнутри, просила и плакала, но тело уже не принадлежало мне. Ум, свободное тело, напротив, стал ясным и быстрым. Я вдруг выстроила в ряд факты, которые до этого не укладывались в общую логику. Меня встретила Маша, невинная, с одиночеством и мечтой спастись из этого мира. Мы с ней чем-то похожи. Никто не удивился мне, никто не говорил со мной, никто меня не боялся. Они знают, что я знаю. Они ждали меня. Я в беде. «Я есть Альфа и Омега!» «Удар!» «Начало и конец!» «Удар!» «Говорит Господь!» «Удар!» «Который есть и был и грядет!» «Удар!» «Вседержатель!» «Удар!» Бой камней я стала ощущать кожей. Синхронный толчок впивался в колени и ступни. Резонировал с телом, разносился вверх. Звук голоса, музыка и гром превратились в писк. А потом я услышала голос Дэна и свой собственный, который напоминал счет. 1, 2, 3, 4. Лучше бы я позвонила маме. 6, 7, 8, 9. Папа, я опять попала в историю. 10, 11, 12. Это моя самая легендарная переделка. 13, 14, 15. Если я выберусь отсюда живой, то перестану играть со смертью. 16, 17. Егор, а ты где? Мне опять нужна помощь. Мужчины продолжали бить камнями по бетону, а женщины встали и начали танцевать. Мое тело подчинилось потоку и задергалось ломанными электрическими движениями, свободно, почти не оглядываясь на музыку, под внутренний ритм. Я смотрела из своего тела, как из кабины с потерянным управлением, и кричала немым отчаянным воплем. Вокруг десятки женщин, слитых в многорукий морок, прошитых невидимыми нитями, связанных общим безумием, без репетиции, договоров, танцевали хаотично и одновременно отточено своими полыми, как пустые вазы, телами. Космические проекции скользили по ним цветовыми сгустками и звездами, моргали, двигались и вплетались в общую истерию. Помещение тоже двигалось, крутилось и пульсировало. Мы сливались в одну точку, становились горошиной среди бесконечности, а потом разрастались до Земли, до Вселенной, превращались в кометы, летели вперед и покрывали собой космос. Я отыскала взглядом Машу. Она билась в припадке, хрипела, будто кто-то встал ей на грудь, и танцевала на скорости X10, раскидывая руки в стороны так, будто хотела от них избавиться. Те болтались веревками, с захлестом били ее тело. Через ткань ее футболки сочился пот. Маша была мокрая, взмыленная и трясла волосами, от которых разлетались капли. Мужчина в центре встал и направился ко мне, не отрываясь от книги и не прекращая чтения. Его голос, грубый, но пластичный, отражался от стен, затягивал все трещинки, казался монолитным и беспредельным. Он окружал со всех сторон, сцеплял всех нас в круг и сдавливал горло. Мужчины продолжали сотрясать зал раскатами грома. «Ты много переносил и имеешь терпение!» Удар. «И для имени моего трудился и изнемогал. Удар. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Удар. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Удар. И твори прежние дела. Удар. А если не так, скоро приду к тебе. Удар. И сдвину светильник твой с места его. Удар. Если не покаешься». Он прошел мимо меня и запахло жжёным сахаром. Он встал рядом с Машей и начал водить вокруг ее головы свободной рукой, то описывая круги, то рисуя в воздухе зигзаги. Маша повторяла траекторию, словно от его пальцев к ее телу крепились лески. За них сектант дергал все быстрее, мучая и без того выдохшееся, стонущее хрипом тело. Маша рухнула на бетон, подергалась еще немного лежа и окончательно обессилела. К ней подошли двое мужчин. Они подхватили ее за руки и ноги и унесли, как раненого, с поля. Мужчина в водолазке не пошел за ними. Он посмотрел на мое тело, подошел ближе и стал читать мне прямо в ухо. «И как ты сохранил слово терпения моего, удар, то я сохраню тебя от годины искушения, удар, которое придет на всю Вселенную, удар, чтобы испытать тебя». Я разглядела серебряный крестик на его груди. Шлифованный бетон стал вязким. Меня затянуло по пояс, а я все продолжала бить по трясине. В меня летели серые брызги и липли прямо к глазам. Я хотела позвать на помощь, позвать кого-нибудь, кто мог слышать и помочь. А потом все покрылось черным. Я оказалась на Иве во дворе, где вальсировали дома. Я была в шкуре Маруси, и кошачье тело, в отличие от моего, было послушным. За мной гнался огонь, поднимался по дереву. Я карабкалась выше, запрыгивая на ветки, успевала убегать. Но ствол закончился, я замерла на верхушке. Огонь дотягивался до меня, подпаливал шерсть и жалил хвост. Я прыгнула вниз. В ушах гудела сирена, и требовательный голос с металлическим хрипом повторял: «Внимание, пожарная тревога! Срочно покиньте помещение!» Я открыла глаза и попробовала приподняться. Повсюду стоял плотный дым, в горле скопилась горечь. Я кашляла ей, плевалась и выдавливала из себя. Глаза слезились. Я посмотрела на свои ладони, они были грязными, но целыми. Я прощупала ими свое тело, в порядке. Я позвала Машу, но губы шевелились без звука. Плечами я касалась других тел, но больше никого не слышала. Я приподнялась и заглянула в лицо лежащим рядом людям. Открытые глаза, замершие зрачки. Они без сознания. Нас сложили вплотную друг к другу, как склад трупов. К нам подбежали люди в белых масках, человек 10, в основном мужчины. Они грузили людей на носилки и тащили к выходу. Я встала сама и пошла за ними. Они что-то говорили, но я не слышала и просто шла. На улице стояли 3 машины скорой помощи. Я села в открытый кузов ближайшей буханки вместе с врачами. Они что-то говорили, но я не слышала и по губам не понимала. Из джинсов я вытащила телефон, включила и прочла 2 сообщения. Первое от Егора. «Ты дура. Я вызвал пожарку, ментов и скорую». Второе от мамы. «Оля, я волнуюсь за тебя. Позвони мне, пожалуйста». Люди, которых вынесли на носилках из рулидрома, теперь лежали на металлических кушетках возле меня. Мужчина лет 50 и женщина лет 30. У последней правая рука была сжата в кулак. Вокруг них суетились 2 врача. Они друг другу что-то говорили, но я не слышала и почти привыкла к тишине. Я дотянулась до руки мужчины. Тёплая. Женщина в белом халате отвлеклась от лежащего и пощёлкала пальцем у меня перед лицом. Щелчка я сначала не слышала. Но женщина продолжала, и звук стал появляться, но где-то вдалеке. Где-то вдалеке появились и голоса. Я крутила головой и пыталась соединить их с людьми, но звуки оставались позади. Другой врач протянул мне планшетку с разлинованным листом. Там было написано от руки. «У тебя шок. Из-за него ты плохо слышишь и не говоришь. Нам нужно тебя осмотреть». Я кивнула. А потом врач дописал. «Напиши номер близкого человека, с кем мы можем связаться». Я опять кивнула и написала номер Ильи.